Припомнив о том, при каких обстоятельствах мне пришлось скрыться из штаба, я с замиранием сердца спросила у Данхила, выжил ли Мати, и с облегчением выдохнула в тот момент, когда он поведал, что мальчик жив. Правда, ему пришлось покинуть разведку и вернуться домой, но, как по мне, это было даже лучше. Зато теперь его жизни не угрожало быть сожранным этими монстрами. Вспомнив о Карин, я не смогла сдержать беззвучных рыданий. Изумленный моими неожиданными слезами, старик принес мне успокаивающий чай с мятой и, позволив выплакаться вдоволь, выслушал историю о кончине девушки. Я не услышала от него слов сочувствия, все равно они ничем мне не помогли бы. Прикрыв уставшие глаза, он лишь молча принял факт о смерти очередного солдата. Коротко кинув, что слишком много людей полегло за последнее время, Данхиль извинился и отправился работать дальше. Мне подумалось, что, несмотря на видимое равнодушие, он на самом деле довольно болезненно воспринимает гибель стольких молодых людей, хоть и старается не показывать этого. Подавив вздох, я попыталась немного вздремнуть, решив набраться побольше сил перед, несомненно, тяжелыми объяснениями с лидером разведотряда. Предстоящий допрос обещал быть сложным испытанием, я лишь надеялась, что смогу сохранить после него нормальные отношения с Эрвином. Проснувшись ближе к вечеру, я получила не очень обнадеживающее предупреждение своего врача о том, что командор ждет меня в своем кабинете для серьезного разговора. Быстро поужинав выданной Данхилем гречневой кашей, выпив очередную порцию порошка, переодевшись в предусмотрительно принесенные из моей комнаты оставленные кем-то на тумбочке джинсы и кофту, я направилась к кабинету Смита. Добравшись до нужной двери, я услышала приглушенные голоса и, решившись, постучалась. Дождавшись позволения войти, я прошла в помещение и, столкнувшись с холодным, изучающим взглядом голубых глаз командора, нерешительно замерла на пороге. Сидящая на диване Ханджи нетерпеливо вскочила на ноги, не менее жадно рассматривая меня, но почему-то не произнося ни слова. Капрал, замерший у окна спиной ко мне, был единственным, кто на меня не смотрел. «Хаэм, проходи», — коротко приказал Эрвин, не сводя с меня внимательного взгляда. Кивнув, я быстро прошла к столу и села на стул напротив его кресла. Зоя обошла нас и встала за левым плечом командора рядом с Риваем, теплой улыбкой подбадривая меня. Ощутив какую-никакую поддержку, я смогла выдохнуть с облегчением и немного успокоиться, настраиваясь на предстоящий разговор. «Хорошо, что ты выжила», — Ривай доложил обо всем произошедшем. «Теперь хотелось бы послушать обо всем», — нетактично перебила его я, ошарашенно вылупившись на капрала. «Неужели он рассказал о том, почему я сбежала? Обо всем, что произошло после того, как я нашел тебя», — уточнил Ривай, наконец, оборачиваясь ко мне. Подавив очередной облегченный вздох, я благодарно кивнула ему, поспешно отводя от него взгляд. Смотреть на него почему-то было очень неудобно. Заметив наши переглядывания, но никак не прокомментировав их, Эрвин произнес: «Если вы закончили играть в гляделки, мы сможем продолжить разговор». Поерзав на неудобном, жестком сидении стула, я неуверенно посмотрела на него. «Он доложил, что ты попалась полиции. Они пытали тебя. Это правда?» «Да», — быстро проговорила я, вздрагивая от холодка, пробежавшего по спине. «И они хотели убить меня. Как же ты спаслась?» — продолжил допрос Эрвин, ставя локти на столешницу и складывая ладони под подбородком. «На этот вопрос я уже отвечала капралу, он должен был доложить об этом. Наверное, меня проверяют, пытаясь поймать на лжи. Но скрывать, кроме имени капитана Аккермана, я ничего не собиралась. Мне помог выбраться какой-то солдат. Я не знаю, как его зовут, он не назвался и причин помощи не озвучил. Знаю только, что он вызвался сам избавиться от моего трупа и убил какую-то девушку, а потом выкинул ее в трости». Эрвин удивленно приподнял брови, ничего на это не сказав. Ханджи же, напротив, воскликнула: «Значит, вот чей труп мы нашли до этого. Мы были в трости несколько дней назад до падения Марии, помнишь, Ривай? Ты еще быстро понял, что это не Роза», — замолкнув на полуслове, она испытующе, остро посмотрела на капрала и добавила, переводя пристальный взгляд с него на меня: «Кстати, ты так и не сказал, как именно ты это понял». Испугавшись раскрытия своей тайны, не успев подумать о том, что собираюсь сказать, я выпалила: «Он же видел меня тогда в одном белье, ну, когда от работорговцев спасал, то есть не спасал, а нашел в лесу, я имею в виду, ну вы поняли», — замявшись, наткнувшись на изучающие взгляды всех, находящихся в кабинете, тихо продолжила: «Ну, вот он и вспомнил про шрам от аппендицита, да, так и проверил». Я умоляюще посмотрела на Ривая, молчаливо прося его не выдавать правду. Он также стоял у окна, сложив руки на груди. На его помрачневшем лице невозможно было прочитать ни единой эмоции, ни одной мысли, что, несомненно, сейчас роем крутились в его перебинтованной голове. Он промолчал, что не могло не радовать меня. Я не хотела, чтобы Эрвин или Ханджи знали о том, что он изнасиловал меня. Я не была уверена, что смогла бы вынести такой позор. «Ты хочешь сказать, что была там, на площади, видела нас, но не подошла? Почему, Роза?» Ошарашенно вскинулась Ханджи, прожигая меня непонимающим, обвинительным взглядом. Поняв, что выдала себя с головой, я сдавленно застонала, пряча лицо в ладонях. И как теперь все это объяснить? Решив не лгать, чтобы не запутаться потом в своей же лжи, я тихо выдавила: «Да, была. Понимаешь, со мной был тот солдат, и он выкинул труп, но не позволил мне подойти к вам, чтобы не привлечь внимание полицейских». Сделав глубокий вдох, я уже более уверенно продолжила: «Если бы они узнали, что я жива, его бы казнили за предательство, а меня вместе с ним. Я, правда, хотела подойти», — закончила я, умоляюще глядя на Ханджи. Тяжело вздохнув, она кивнула мне, принимая объяснение. Вот только их так легко не был готов принять Эрвин. Еще больше нахмурившись, он поджал губы, отмечая: «Ты так и не сказала, где была весь прошлый год». Это были справедливые в данной ситуации вопросы, которых я ожидала в той же степени, что и опасалась. С другой стороны, Карин же, вроде, уже должна была доложить, где именно я пряталась. Пожав плечами, я сказала: «Как вам уже говорила Карин, я была в Трасте, именно там она видела меня оба раза». Это были обычные слова, информация, которой они, по идее, уже должны были обладать, вот только последовавшая за сказанным реакция опровергла эти предположения. Удивление, в разной степени отразившееся на лицах всех, находящихся в кабинете, пропитало воздух, становясь осязаемым. «Митчелл, видела тебя?» – быстро спросила майор, переваривая полученные сведения и, видимо, пытаясь сделать выводы. «Значит, ваша встреча в Шиганшине была не случайна, но я не вижу связи», не выдержав, она начала ходить взад-вперед, отмеряя по три шага и возвращаясь обратно по уже протоптанному маршруту. «Если она видела тебя в Трасте, как догадалась про Шиганшину? И, к слову, она ничего нам не говорила». Нахмурившись, я попыталась как можно точнее ответить на все поставленные вопросы, чтобы избежать в будущем больших недоразумений. «Ну, она сказала, что видела дважды меня, но я помню только один раз. Я на рынке была, там с ней столкнулась. Не знаю, почему она решила прикрывать меня, она толком ничего не объяснила». По ее словам, Карин почему-то думала, что я завела семью, поэтому она и смолчала. Как-то так, припомнив все, что девушка еще мне говорила в тот день, когда мы прятались в подвале, я продолжила: «Еще разок она меня с каким-то доктором из Шиганшины видела, а потом решила меня найти и притащить в отряд. В Трасте меня уже нашли полицейские, но она-то этого не знала, попыталась найти меня через того врача». Хах, невесело усмехнувшись иронией, все же сведшие меня с Карин, отдавшей за эту встречу жизнь, я сказала: «В итоге по чистой случайности она меня в Шиганшине и нашла. Сразу после падения стены больше я ничего не знаю». Кивнув, приняв к сведению озвученное, Эрвин откинулся в кресле и устало потер переносицу. Весь его вид выражал недовольство. «Значит, Митчелл знала о твоем местонахождении, но так и не доложила нам. Хм, теперь узнать у нее точные причины такого поступка мы, увы, не сможем». Ненадолго прервавшись, он быстро сделал пару пометок на листах, лежащих перед ним, и спросил: «Тебя нашла полиция? Где они тебя поймали? Где держали? Что произошло? Рассказывай от и до». Поежившись под его взглядом, собравшись с духом, я выдала все. То, что жила и работала я в какой-то забегаловке или пекарне Траста, то, как меня сцапали в городе, держали где-то в Митре, имена и описание сеанса с Ральфом, Фридой и Рода Райс, пыток, их разговоров между собой и заданных мне вопросов. С каждым сказанным словом взгляд Ханджи становился все более сочувствующим. Эрвин, похоже, тоже немного смягчился, смотря на меня менее подозрительно. Когда я упомянула свои ответы на допрос полицейских, он одобрительно кивнул, смотря на меня с все возрастающим уважением. «Молодец, что не сказала правду. тяжело придерживаться выдуманных легенд в такой ситуации. Не каждый смог бы врать под пыткой, но этим ты избавила нас от множества проблем», — заметил он. Холод постепенно исчезал из его голоса, взгляда, обращенного на меня. Он понемногу становился привычным, теплым, каким был до моего вынужденного побега. Я благодарна, немного нерешительно улыбнулась ему, получая улыбку в ответ. Его возвращающееся расположение ко мне приносило несказанное облегчение. Хоть падение стены ужасающих масштабов катастрофа, эта трагедия пришлась как нельзя кстати. В ней есть хоть один положительный момент. В сложившейся неразберихе никто сейчас не будет искать тебя и проверять, что за девушка появилась в разведотряде. Мы примем все сказанное тобой к сведению. И, да, я рад, что ты жива. Напряжение, витавшее в воздухе до этого, будто испарилось после этих слов. Радостно вскрикнув, Ханджи подскочила ко мне, сжимая меня в объятиях. «Да, я тоже рада, Роза, не делай так больше», – просияла она. Я со смехом пообещала избегать в дальнейшем таких выходок. Потрепав меня по волосам, женщина спросила: «К слову, я так и не поняла, почему ты сбежала?» Напряженность моментально вернулась вновь, почти заставляя воздух искриться от накала, схожего с электрическим. Я замялась, не зная, что сказать, испуганно перебегая взглядом с одного лица на другое. Выпустив меня, отойдя на пару шагов, Ханджи пристально посмотрела на меня, ища ответы на озвученные и незаданные вопросы, но я не могла, просто не могла открыть рот, чтобы хоть что-то сказать. Эрвин серьезно, с каким-то странно задумчивым выражением рассматривал меня, будто искал подтверждение каких-то своих догадок. Какими бы они ни были, мне хотелось развеять его предположения, если они хоть на мизерную долю совпадали с реальным положением дел, вот только в голове у меня было пусто. Это была самая опасная, самая страшная часть допроса, ведь я так и не придумала достойной и хоть немного правдоподобной причины для своего побега. Я, начала лепетать я, не зная, что именно сказать, я боялась полиции, ну скрыться захотелось, то есть, хватит бормотать эту бессвязную чушь, говори настоящую причину. Возмущенно воскликнула Ханджи, пресекая поток скомканного бреда, что я пыталась им впороть. Причина в том, что я была в панике, а эта сумасшедшая женщина все ниже и ниже нависала надо мной, требуя правдивого ответа. Мне на ум пришла дурацкая мысль потерять сознание, в смысле, притвориться, будто я потеряла сознание. В старых фильмах же так все кисейные барышни поступали. Не придумав ничего умнее, я уже начала заваливаться назад, как Ривай решил вмешаться в это безумие, коротко, будто само собой разумеющееся, кинув. Я ее изнасиловал. Я упала на пол, больно стукнувшись копчиком, и в ужасе вытаращилась на капрала, искренне надеясь на то, что мне послышалось. Ханджи смотрела на него с не меньшим ужасом, что и я, некультурно раскрыв рот и широко распахнув глаза. Изумление, несмываемым маркером написанное большими буквами на ее лице, медленно сменялось разгорающейся яростью. Эрвин, напротив, был до странного спокоен, внимательно, частично отстраненно изучая меня, лишь слегка приподнял бровь при мимолетном взгляде на капрала. Сам виновник, повисший в кабинете неловкой, ошарашенной тишины, был до неприличия сдержан, бесстрастно невозмутим, будто все происходящее и не касалось его вовсе, и мне страстно захотелось разукрасить его безэмоциональное лицо за то, что он не удержал свой поганый язык за зубами, вот только меня опередили. Гневно прорычав что-то нечленораздельное, Ханджи моментально оказалась рядом с Риваем. Я не успела заметить, как ей удалось так быстро пересечь кабинет, и со всей дури врезала ему по скуле. Била она, видимо, со всей силы, от всей души, так как мужчину откинула на несколько шагов назад. В тишине кабинета очень четко, громко прозвучал хруст его шейных позвонков от чересчур резкого движения головой. Не удовлетворившись одним ударом, женщина схватила капрала за воротник одной рукой, уже замахиваясь во второй раз, но ее занесенный кулак был перехвачен Риваем. «Одного раза достаточно», — безразлично бросил он, будто говорил не о своем избиении, а о чем-то постороннем. «Достаточно, достаточно», — взвилась Ханджи, переходя на ультразвук. «Да тебе сотни раз будет недостаточно. Как ты мог?» По ее подрагивающему кулаку, сжатому в ладони Ривая, было ясно, что так просто она сдаваться не собирается, планируя измордовать его как следует. Эрвин все так же молчал, лишь устало тер переносицу, будто думал, что этого разговора и этих откровений удастся избежать. У меня на мгновение возникло такое чувство, что он уже и так давно все знал. Покачав головой, отбросив все посторонние мысли, я вскочила на ноги и кинулась к подруге, повиснув на ее все так же занесенной для удара руке. «Хватит, Ханджи, хватит», — взмолилась я, не понимая, зачем вообще решила вмешаться в это сумасшествие. Забыв от шока о том, что собиралась избить капрала, майор отпустила его, разворачиваясь ко мне и хватая меня за плечи. «Ты в своем уме, Роза, защищаешь его после того, как после этого?» «Нет, это неправда, он соврал», — воскликнула я неожиданно для себя самой, вызывая удивленные и ошарашенные взгляды, пересеченные на мне. «Боже, я готова на что угодно, лишь бы вернуть время назад и вовремя заткнуть этого козла. Я так надеялась сохранить в секрете этот позор, ну какого черта он вообще открыл свой рот? Пожалуйста, Ханджи, хватит. Это неправда, неправда». Какое-то бесконечно долгое мгновение разглядывающая меня женщина вдруг покрепче схватила меня за плечи, притягивая к себе и по-отечески обнимая, как младшую сестру. Весь ее вид выражал такую печаль и жалость, что мне стало не по себе. Я была в отчаянии. «Ох, Роза», — она погладила меня по волосам в попытке успокоить, вновь переводя гневный взгляд на капрала, и процедила: «А с тобой мы поговорим позже». Ривай коротко кивнул в ответ, скрещивая руки на груди и смотря на меня нечитаемым взглядом. Не выдержав, я ядовито прошипела: «А ты вообще зачем свой рот открываешь? Кто тебя просил?» Чуть нахмурившись, он ответил: «Я не собираюсь оправдываться или скрывать свои поступки, и вполне в состоянии ответить за все свои действия», — прожигая меня холодным, немного отстраненным взглядом. «Ах ты», — вновь вскинулась майор, порываясь кинуться к нему, но была остановлена Смитом, до этого хранящим молчание и впервые вмешавшимся в этот стыдливый разговор. «Ханджи», — прикрикнул на нее он, слегка повысив голос. Притормозив, женщина недовольно уставилась на него и проговорила: «Что, Ханджи, а ты что молчишь?» Пораженно распахнув глаза, она пробормотала: «Подожди-ка, ты знал?» «Знал, и не отправил его под трибунал». Я быстро перевела взгляд на Эрвина, с немым ужасом рассматривая его. «Не может быть, чтобы Ривай уже успел рассказать ему, или может?» Эрвин тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на Ханджи, серьезно сказав: «Отправить под трибунал нашего сильнейшего солдата, с его-то прошлым, серьезно? Ты понимаешь, что его ждет виселица?» «Заслужил», — недовольно фыркнула она. «Он уже получил свое наказание», — нетерпящим пререкания и споров тоном произнес Эрвин. «Все сказанное здесь должно остаться в пределах этого кабинета. Ты не будешь ни с кем это обсуждать и выносить на всеобщее обозрение. У нас хватает других проблем». «Это приказ», — пытаясь справиться с собой, но все равно взбешенно прошипела Ханджи, сверкая глазами. Командор коротко кивнул, постукивая пальцами по столу. Я замерла, боясь привлечь к себе их внимание, стараясь не отсвечивать. Все происходящее просто не укладывалось в голове. Я не представляла, как смогу справиться с этим позором. В уголках глаз стали собираться слезы, я изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать, но меня удерживало присутствие всех этих людей в помещении и пристальный, холодный, такой обжигающий, прожигающий душу взгляд капрала. Поутихшая была ненависть разгорелась ярким, бушующим пламенем вновь. Я могла думать лишь о том, как сильно желание убить его, стереть с его лица это безразличное, отсутствующее внимание. «Разговор окончен. Ривай, Ханджи, покиньте кабинет», — выдал очередной приказ Эрвин. Отдав честь, вышеназванные быстро удалились из помещения, прикрывая за собой дверь, оставляя меня наедине с мужчиной. Я опустила голову вниз, позволив волосам упасть вперед, скрыть меня от глаз хозяина кабинета, мужчины, который когда-то мне немного нравился. Когда-то, когда я еще была невинной, наивной девушкой, верящей в добро и мечтающей о большой, сильной любви. «Значит, ты знал?» — тихо прохрипела я дрогнувшим голосом. «Знал», — согласился он, — «потому и не заводил разговор о причинах твоего побега в ходе допроса». Горько усмехнувшись, я сдавленно всхлипнула, мечтая исчезнуть из кабинета, стать невидимкой, чтобы он не мог видеть меня. «Ты поэтому так себя весь разговор вел? Ведь я теперь такая-такая...» Я замолкла, не в силах подобрать слов. Вернее, слова-то я подобрала, но не могла назвать себя вслух сукой или шлюхой. Послышался короткий смешок и звук отодвигаемого стула. Обойдя свой стол, Эрвин приблизился ко мне и аккуратно подцепил мой подбородок пальцами, вынуждая поднять голову вверх. Я все так же смотрела вниз, взглянуть на него было выше моих сил. «Посмотри на меня», — мягко попросил он, но я осталась глуха к его словам, лишь посильнее сомкнув веки. Это был официальный допрос главы разведотряда. «Я должен был знать, что с тобой было, удостовериться, что ты не выдала никому ничего лишнего. Оставим мое звание в завершившемся допросе. Я говорю сейчас с тобой, как друг». Немного вопросительно закончил он повеселевшим голосом. Я нерешительно посмотрела на него, ища в его лице ответы на незаданные вопросы, с трудом, но выдавливая один из них. «Ты не презираешь меня?» «Нет», — тепло улыбнувшись, ответил Эрвин. «И я тебе не противна?» — подозрительно спросила я, не веря, что он может так спокойно к этому относиться, ведь я сама чувствовала себя такой запятнанной. «Нет, ерунду говоришь», — все так же улыбался он. Покачав головой, я невесело усмехнулась, выдыхая. «Кому нужна обесчещенная женщина? А кому нужен бесчестный мужчина? Старый интриган, готовый умереть в любом походе за стену?» — фыркнул мой собеседник. «Ты не старый», — возразила я. Облегчение затопило меня с головой, я не смогла удержать слез. «Ты просто смеешься надо мной». Пустив короткий смешок, Эрвин стер дорожки слез с моих щек, мягко, почти невесомо целуя меня в лоб. Я кожей чувствовала его улыбку, и это было приятное, невыносимо уютное ощущение. «Не смейся надо мной, ненавижу тебя», — счастливо прошептала я, чувствуя, как уходит сковавшее меня напряжение, безмолвно благодаря командора за непоменявшееся отношение ко мне. Ощущение было такое, будто тяжелый булыжник, висящий неподъемным грузом на шее, наконец, спустя долгое время упал вниз, позволяя мне расслабиться, вдохнуть полной грудью. «Рад, что тебе лучше», — произнес Эрвин, выпуская мое лицо из своих больших, теплых ладоней и отходя от меня на несколько шагов. «Поговорим еще потом, у меня много дел, не терпящих отлагательств», — с легким оттенком сожаления покаялся он. Я признательно кивнула ему и за этот короткий, но такой важный разговор, и за то, что он дал мне время все обдумать и разложить по полкам, разобраться в своих чувствах. Не зная, что сказать, не придумав ничего лучше, я просто похлопала его по плечу, вызывая очередной смешок, и, развернувшись, быстро покинула кабинет. Пары часов позже, испугавшись далеко не легкого разговора с Ханджи, который мне явно не удастся избежать, я, выпив все нужные лекарства, напросилась с Данхилем в его лабораторию, не желая оставаться в лазарете или идти в свою комнату. В отличие от этих мест, был мизерный шанс, что в святая святых Майерса Ханджи просто забудет меня поискать. Объясниться с подругой, безусловно, следовало, но мне не хотелось делать это сейчас. За сегодняшний день мне по горло хватило всех этих выматывающих разъяснений и тяжелых бесед. Данхиль, как всегда до этого, всего лишь год назад, хотя, казалось бы, целую вечность спустя, по сложившейся традиции налил мне чашечку горячего, ароматного чая и сел напротив меня, слушая сильно укороченную, подправленную версию того, что со мной случилось за все прошедшее время. Сначала он приготовил нам жасминовый чай, но, наткнувшись на мой остекленевший взгляд и тихую просьбу приготовить что угодно еще, только не его, быстро вылил его и заварил чай с чабрецом. Печальное понимание моего нежелания видеть, пить, вспоминать, хоть как-нибудь пересекаться с жасмином, тяжелой тенью легло на его лицо. Те страшные события, гибель одного его ученика и травмы другого, вылившиеся из обычного, казалось бы, желание попить жасминовый чай, так и не дали покоя ни мне, ни ему, лежали неподъемной ношей на душе каждого из нас. Заполнив неуютную паузу историями о моей работе в пекарне и продвижениями в изобретениях Майерса, мы помогли друг другу немного расслабиться, избежать щекотливой темы. Оказалось, что за прошедший год, несомненно, гениальный доктор смог воссоздать большую половину лекарств, привезенных мною из моего мира. Я с интересом слушала о его научных изысканиях, попутно вспоминая о некоторых методах лечения на моей родине и делясь ими с ученым. Эти споры и разговоры нехило отвлекали от неприятных мыслей о том, что Ханджи узнала о моем позоре. Вот только, наговорившись вдоволь, Данхиль вернулся к своему священному столу, так как пришло время для продолжения одного из его экспериментов. Оставив меня в одиночестве попивать чайк, мужчина принялся осторожно, отмеряя каплю за каплей, добавлять какую-то прозрачную водицу в жидкость горчичного цвета. Отрешенно наблюдая за действиями Данхила, я размышляла о том, как мне объясниться с Ханджи, но голова была пуста, мне на ум не пришло ни одной путной идеи. Мысли лениво перетекали с одного на другое, унося меня в неведомые дебри разума. Я была одновременно рада, что Эрвин не стал хуже относиться ко мне после того, что узнал, и очень зла на Ривая за то, что он вовремя не прикусил свой гадкий язык. Еще бы раструбил на построении всего разведотряда о том, что сделал, что уж мелочиться. Позорить меня, так позорить по полной. Еще не полностью мою репутацию разрушил, козел. Я так хотела отомстить, так хотела убить его. У меня точно было помутнение разума, когда я послала ему на выручку того незнакомого разведчика. Хотя, тогда меня совесть мучила, что он меня спас, а я его бросила. Теперь же и так почти мизерная возможность убить капрала, отомстить ему за себя равнялась нулю. В очередной раз вскипев от жгучей ненависти, не придумав ничего путного, я быстро вскочила на ноги и подошла к Данхилю посмотреть, чем он занимается, в надежде отвлечься от невеселых, сводящих с ума дум. Лучший фармацевт разведотряда уже закончил с той загадочной жижей и, осторожно закупорив бутылочку с бесцветной жидкостью, аккуратно ставил ее в вечно закрытый за ключ шкаф. Заинтересовавшись, почему дверца именно этого шкафчика он всегда запирает на замок, я полюбопытствовала. «Данхиль, слушай, а что на этих полках? Все остальные у тебя открытые остаются, и только эти полки ты в обязательном порядке дозапрешь». Смешно приподняв брови, будто удивившись моему внезапному интересу, мужчина ответил: «На этих полках, дорогая моя, яды, яды и еще раз яды», беспечно пожимая плечами и разводя руки в стороны, будто иметь в доме шкаф, полный ядов, нормальное и привычное явление для всех людей. На секунду мне даже показалось, что сейчас он пропоет что-то вроде: «Дело-то житейское, но, слава богу, обошлось без этого». «Яды?» – недоуменно спросила я, внимательнее изучая сразу ставшие интересными полочки с травками, цветочками и всякими жидкостями. «А зачем тебе яды? Ты же, по идее, людей лечить должен, а не травить, или я чего-то не понимаю?» Насмешливо фыркнув на мои слова, будто поразившись моему невежеству, Майер смилостиво разъяснил: «Многие яды, к твоему сведению, в малых дозах входят в состав многих лекарств. К примеру, вот это», — он указал на наглухо закрытую банку с высушенным цветком синего цвета, — «это у нас аконит. Чрезвычайно ядовит, от самых корней до пыльцы, ядовит даже его запах. Воздействует на нервную систему, вызывает судороги и паралич дыхательного центра. При этом в мизерных дозах хорош в качестве составляющего жаропонижающих. Вот эти цветы», — палец постучал по банке с розовыми бутонами, — «нериум олеандр, крайне токсичен. Красивое, но очень опасное растение, ядовиты все его части. Даже вода, в которой плавали цветки олеандра, становится ядовитой. Смерть наступает уже через несколько часов от остановки сердца, но перед этим человек испытает еще кучу прелестей вроде боли, тошноты, иногда даже галлюцинаций. Применяется в растворах как кардиотоническое средство при различных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. Кстати, растет здесь, недалеко от конюшен штаба, у самой кромки леса». Я внимательно слушала все объяснения ученого, мысленно благодаря его за столь полезные и полные сведения. «Видишь вот эти корневища? Это цикута, считается одним из опаснейших ядов на земле. Препараты из свежих корневищ применяют при эпилепсии, столбнике. Оно имеет пряный запах и несколько сладковатый вкус. При надрезе из него выступает светло-желтый, темнеющий на воздухе, очень ядовитый смолистый сок, вызывающий сильнейшие отравления. Эта смолоподобная масса очень хорошо, без остатка растворяется в кипящей воде». На этих словах Данхил указал на маленькую, почти плоскую баночку круглой формы, стоящую в самом дальнем углу шкафчика, почти спрятанную за банками и бутылками побольше. «Я ее за всю практику только трижды использовал. Она исцеляет больных с тяжелыми формами эпилепсии и паралича. Хаем один из этих трех раз был с Матеем, он был какое-то время парализован». Замявшись, вновь вспомнив не самый приятный эпизод из жизни, Данхил отошел к столу, собирая некоторые новые изобретения, над которыми работал в данный момент, попутно объясняя, что также убирает в свой волшебный шкаф все ядовитые недоработки, во избежание, так сказать. Я истуканом застыла рядом с вожделенной полкой, быстро прокручивая в голове полученную информацию, жадно разглядывая заветную баночку с так называемой цикутовой смолой. Это могло бы быть отличным решением всех моих полчаса назад обдумываемых проблем. К тому же, вряд ли Данхил заметит исчезновение именно этой банки, сам же сказал, что использовал ее лишь трижды, и стоит она в тени, в отдалении. Решившись, я быстро схватила ядовитую смесь и поспешно сунула в карман, успев как раз вовремя, за мгновение перед тем, как доктор повернулся ко мне, собрав все нужные ему бутыли и емкости. Я с легкой улыбкой наблюдала за тем, как он расставляет их в шкафчике и запирает на ключ, уже думая о том, что, наконец, нашла лучший способ отомстить. Глава 20. Утром следующего дня я проснулась в прекрасном настроении. Этому способствовало несколько вещей. Отложенный на сегодня разговор с Ханджи, с которой я столкнулась у двери в свою комнату прошлым вечером, когда ушла от Данхила, и, собственно, волшебная баночка с отравой, которую я у Данхила стащила. Всю прошедшую ночь я размышляла о том, как лучше отравить капрала. У меня не было никаких угрызений совести, ведь этот гад даже не потрудился извиниться передо мной. Я понимала, что травить людей негуманно, меня такому не учили. Может быть, Николас умер бы со стыда, узнав, что его маленькая сестрица задумала хладнокровное убийство. С другой стороны, Ник бы мне никогда не простил, если бы я оставила такое безнаказанным. Будь он здесь, удавил бы Ривая голыми руками, не посмотрев на то, что тот считается сильнейшим воином человечества. На самом деле, мне до безумия сильно хотелось отомстить, но я не могла не признаться хотя бы себе, что сомневаюсь в задуманном. Во мне шла ожесточенная борьба с мыслями об убийстве своего насильника и пониманием того, что я, как сука, собираюсь убить того, кто не раз спасал мне жизнь, рискуя при этом своей. Это вызывало нехилый дискомфорт в душе, но я не хотела, не могла отступить. Открытым оставался вопрос о том, как все это провернуть. Ведь для того, чтобы подлить кому-то яд, нужно быть достаточно близко к своей жертве, а я хорошими отношениями с капралом похвастать не могла. Хотя он же спас меня, и мы более или менее спокойно разговаривали друг с другом, он даже помог мне с ранами. Да, Сина, а потом ты бросила его одного на съедение толпе титанов. Молодец. Единственное, что приходило на ум, прийти к нему с извинениями, покаяться и облегчить свою совесть за то, что кинула его, но эта идея не вызывала воодушевления. Мне совсем не хотелось извиняться перед ним за что бы то ни было, но это было лучшим способом подобраться к нему. Справившись с бурей негодования, поднявшейся в душе, я решила первый раз пойти к капралу с нормальным чаем, чтобы посмотреть, как он на это отреагирует, а второй раз, если все пройдет хорошо, травануть его цикутовой смолой, растворенной в кипятке. А чтобы наверняка собрать и вымочить в воде, в которой собираюсь заваривать смертельный чай, цветки олеандра, благо, его не придется воровать у Данхиля, он же сказал, что тот растет на территории штаба. Составив какой-никакой план действий, я вышла из комнаты и направилась в столовую завтракать, где меня и нашла Ханджи. Она терпеливо подождала, пока я закончу трапезу, а после мы с ней покинули замок, пошли в сторону конюшины, найдя более или менее безлюдное место, уселись под дубом. Я ожидала, что она тут же накинется на меня с расспросами, но, к моему изумлению, этого не произошло. Самой начинать разговор мне не очень хотелось, так что, я терпеливо ждала, когда она соберется с мыслями. Вытянув ноги и облокотившись о ствол дерева, Зоя задумчиво разглядывала мыски своих сапог, немного нахмурив брови и пожевывая губу. Наконец, решившись, она перевела на меня внимательный взгляд и серьезно начала. Если честно, я даже не знаю, что именно сказать. Это было неожиданно, я не ожидала такого от Ривая, он же всегда так сдержан. Да, я тоже не ожидала, коротко согласилась я, подергивая себя за прядь волос, чтобы чем-то занять руки и как-то отвлечься. Помолчав немного, она спросила, как это было, то есть, он что-нибудь говорил, как-нибудь объяснился. Это было больно, неуверенно ответила я, отгоняя неприятные воспоминания, стараясь рассказывать обо всем этом отстраненно, как о просмотренном фильме в жанре триллер, а не о событиях, наяву произошедших со мной. Получалось плохо, но это было лучше, чем вновь с головой окунуться в эти болезненные, гадкие, грязные чувства. Он был пьяный, знаешь, мне тяжело об этом говорить, я нормально ни с кем это не обсуждала, да и как можно спокойно рассказать о том, что ты, что тебя. Я понимаю, быстро пробормотала женщина, сжимая мою похолодевшую руку в своей горячей ладони. Извини, что начала этот разговор, Ты можешь ничего не рассказывать, если не хочешь. Я покачала головой, отнимая у нее свою руку, сжимая пальцами подол юбки, решаясь. Посмотрев ей прямо в глаза, я твердым тоном произнесла: «Уже год прошел, думаю, мне пора с кем-нибудь поговорить об этом и отпустить это». Я тогда мерзко вела себя с ним, он поцеловал меня, когда нашел после случая с работорговцами. Я была в шоке, меня взбесило то, что он полез ко мне после всего произошедшего. Я убила человека, Дмитрий умер, Мати был при смерти, а он... Еще он был уверен, что я сплю с Эрвином, и говорил что-то о том, что я неприлично одевалась, вела себя вызывающе. Судорожно вздохнув, я быстро спросила: «Это так, в смысле, в моем мире моя одежда и поведение не были чем-то из ряда вон выходящим, а здесь?» Понимающе, печально покачав головой, Ханджи медленно, будто подбирая слова, заговорила: «Я уже говорила тебе, вы с Эрвином взрослые люди, сами можете разобраться в том, что делать. Ариваён видел то, что хотел видеть. Твоя более открытая одежда и отношения с Эрвином его не оправдывают». Помолчав немного, она добавила: «Хотя, я и его могу понять. Ты привлекала его, возможно, он сам жалеет, что не сдержался, но я не могу представить его красиво ухаживающим и добивающимся девушки». Представив Ривая, краснеющего, с букетом цветов, скромно зажатым в руке, я, не удержавшись, фыркнула от абсурдности воображаемого. «Да, смешно звучит», — пустила смешок женщина, «но, как я сказала ранее, его ничто не оправдывает. Он не смел делать такое. Я еле сдерживаюсь, чтобы ему не накостылять». Уже более эмоционально воскликнула она. «Тогда, на площади, когда мы нашли тот труп, я начала подозревать что-то подобное, но отмела эти мысли в сторону, как слишком уж неправдоподобные и абсурдные». Припомнив упомянутую сцену, я с любопытством посмотрела на нее и спросила: «Да, ты тогда что-то кричала ему, но я не расслышала, что...» «Что ты кричала?» «Да точно не помню», — махнула рукой майор, смешно сморщив нос и напрягая память. «Что-то вроде: как ты узнал, что это не она? Что ты с ней сделал? Отвечай». И все в таком духе. Он просто отмахнулся от меня и велел унять чересчур бурную фантазию. Козел. Подумав о том, как неудобно, должно быть, ему могло стать от того, что Ханджи орала такие компрометирующие вещи при солдатах из разведки, гарнизона и полиции, я мстительно хихикнула себе под нос. Чем хуже и неуютнее ему было, тем лучше. С интересом проследив за моей реакцией на свои слова, отметив для себя, как я заметно повеселела и, видимо, догадавшись, что именно вызвало волну веселья, Ханджи начала рассказывать: «А ты бы видела, что у нас творилось, когда ты пропала». Идеально и педантично исполняющий все приказы капрал Ривай провалил такое простое задание по присмотру за соплячкой, которая даже не солдат. А какие слухи ходили по отряду, его провал обсуждали все, кому не лень, а отряды у нас, я тебе скажу, не из ленивых. Ривай несколько месяцев ходил с еще более мрачной рожей, чем обычно, пугая своим видом всех солдат. Ханджи довольно закатила глаза, видимо, с наслаждением вспоминая нелегкие для капрала деньки. Только его мрачное лицо никого не пугало, слухи одними недовольными позыркиваниями не остановишь, и сказать сплетникам напрямую что-то он не мог, чтобы не вызвать еще больше слухов и не подтвердить уже гуляющие. Сама однажды столкнувшись с любовью разведчиков к сплетням, представив, каково было Риваю, я счастливо усмехнулась. Надеюсь, ему было очень не по себе. Все же, каким бы хладнокровным ни был человек, постоянные разговоры за спиной просто не могут не бесить. Поболтав еще немного о постороннем, мы собрались уходить. Вспомнив о том, что хотела собрать цветки олеандра, я попросила Ханджи подождать меня и отправилась в сторону конюшен. Найдя там кустарники ярко-розовых цветов, я уже потянулась сорвать их, как подруга кинулась ко мне, перехватывая руку и оттаскивая подальше от цветов. «Роза, ты с ума сошла? Если хочешь поставить в комнате цветы, выбери что-нибудь побезопаснее этого. Его нельзя ставить в закрытых помещениях, может вызвать слабость и головокружение, а сок вообще ядовит», — возмущенно донесла до моего маленького, глупенького мозга майор. Задумчиво покивав головой на эту вспышку беспокойства, я послушно побрела в штаб вслед за Ханджи, раздумывая о том, что, возможно, планы придется немного подкорректировать. Можно использовать одну цикуту, а не травить саму себя растением, о котором почти ничего не знаю и с которым не умею толком обращаться. Пары часов позже, Посетив Данхиля, обработавшего мои спину и руки, я сидела в кабинете командора, попивая чай и ожидая, когда он освободится от работы. Майерс не перевязал мне спину, чтобы раны больше дышали и быстрее зажили, велел носить свободные кофты, так что, я сейчас сидела в свободной рубашке, то и дело ерзая, когда ткань касалась спины. Раны успели покрыться тонкой, свежей коркой, и постоянно зудели. Мне до безумия сильно хотелось почесать спину, но Данхил сказал, что оторвет мне мои непослушные руки, если я посмею вытворить такую глупость. Да и я уже давно не ребенок, сама прекрасно знаю, что можно делать, а что нельзя. Я временно свободен, вырвал меня из размышлений командор. Я перевела на него взгляд, он устало разминал затекшую шею, блаженно прикрыв глаза. «Если хочешь, могу сделать массаж», — без задней мысли предложила я. Кинув на меня насмешливый взгляд, он скептично приподнял брови, отвечая: «И, зайди кто в мой кабинет, ему предстанет весьма пикантная сцена, командор и его бывшая любовница, делающая ему массаж. Ты уверена, что все еще хочешь его сделать?» Я сразу же стушевалась, отрицательно покачав головой и смутившись. Посмеявшись над моей реакцией, мужчина уже более серьезно добавил: «К тому же, я не могу позволить тебе делать мне массаж с такими руками. Уже забыла о своих покалеченных пальцах». Я охнула, потирая слабо побаливающие, ранее вывихнутые пальцы. Мне, и правда, не следовало бы их так сильно напрягать. Пожав плечами, согласившись с доводами Смита, я поудобнее устроилась на диване, поджав под себя ноги. Неожиданно дверь распахнулась и в кабинет забежал незнакомый мне разведчик. «Командор, пришел ответ из центра», — быстро отчитался он, отдавая честь. «Давай сюда», — ответил командир разведки, принимая запечатанное письмо. «Спасибо, можешь идти», — кивнул он. Солдат еще раз отдал честь и, с любопытством посмотрев на меня, покинул помещение. Кинув письмо на стол, Эрвин пробормотал что-то о том, что просмотрит его потом. «Зачем пришла?» — как бы между прочим поинтересовался он, наливая себе чай. «Просто так», — сказала я, тут же почувствовав себя неуютно. «Возможно, ему было не до меня или не хотелось меня видеть. Если мешаю, я могу уйти». «Не мешаешь, я просто спросил, есть ли определенная причина», — отрицательно дернул головой он, махнув рукой. «Давай о чем-нибудь поговорим. Сказать по правде, я немного соскучился по нашим ежевечерним беседам». Повисла неловкая тишина, будто никто из нас не мог придумать тему для разговора, чего раньше не случалось. «Возможно, мы просто отвыкли друг от друга тихой, спокойной болтовне. Так бывает с людьми, которые давно не виделись, с теми, кому спустя время ни о чем поговорить. Мне не хотелось этого между собой и Эрвином, только не с ним». Я начала судорожно придумывать тему для обсуждения и в итоге выпалила первое, что пришло в голову. «Что там с полицейскими? О них что-нибудь слышно?» Только он открыл рот, чтобы ответить, как в кабинет вновь ворвался очередной солдат. «Командор, это часть проверенных показаний очевидцев о падении стены», — воскликнула Петра, быстрым шагом проходя через все помещения и протягивая начальнику стопку бумаг. «Нужно ли что-нибудь передать капралу?» «Передай, чтобы зашел позже, есть небольшая работа для него», — ответил мужчина, устало покосившись на очередные документы. Кивнув и отдав честь, девушка покинула кабинет так же стремительно, как и вошла, окинув меня напоследок странным, нечитаемым взглядом. Я слегка приподняла бровь, спрашивая ее, в чем дело, но она оставила этот жест без ответа. «Не кабинет, а проходной двор какой-то», — устало вздохнул Эрвин, махнув рукой. «А чем ты спросила?» «А, да, вспомнил. Им сейчас не до тебя. Падение стены повлекло за собой множество проблем. Тысячи людей остались без крова. Сейчас ищут, куда их пристроить. Скорее всего, их ждет участь чернорабочих на фермах, полях и заводах. Будут пахать за хлеб. Если не решить эту проблему, нас ждет голод. Еды на всех явно не хватит». Я содрогнулась от мысли о том, что та же участь ждала и меня, не забери меня Ривой с того лагеря для беженцев. Голодная смерть или смерть от многочасовой работы в не самых лучших условиях. Вспомнилось обращение солдат с людьми в той тюрьме: «С нами обходились хуже, чем со скотом». Мне стало не по себе от осознания того, что я хочу отравить человека, столько сделавшего для меня. Я поспешно отбросила от себя эти мысли, решив подумать об этом потом, позже, когда-нибудь. Угрызения совести и слабость — ненужные в этом мире вещи. Убей или будь убит — этот урок жизни я усвоила слишком хорошо. Настолько хорошо, что даже становилось тошно от самой себя. Если нам грозит голод, я не могу висеть камнем на шее разведотряда. Пользы от меня никакой. Всю полезную информацию ты от меня уже получил, нехотя признал и я. Командор согласно кивнул головой. Я была благодарна ему, что он не стал уверять меня в том, что все это чушь, и я могу спокойно наслаждаться беспечной жизнью. Хочешь есть, отработай свой хлеб, как говорится. Мне не улыбалось быть обузой. Надо придумать себе какое-нибудь занятие. Может, я могла бы готовить в столовой, как-никак, я в пекарне почти год проработала. Рад, что ты это понимаешь. Настали трудные времена, лишние руки всегда пригодятся. Согласился с моими доводами Эрвин, добро усмехнувшись. Видимо, он был более чем доволен, что я сама подняла этот разговор. Можешь не спешить с этим, обдумаем, чем ты могла бы заняться, позже. Даю тебе время до выздоровления. Когда спина и руки заживут, тогда и начнешь работать. Стоило ему это сказать, как я вновь вспомнила про ноющую, зудящую спину. Неуютно поерзав, я чуть оттянула ткань рубашки, помахав ею в тщетной попытке успокоить воспаленную кожу. Заметив мои манипуляции, Эрвин велел подойти к нему и показать, на что сейчас похожа моя покалеченная спина. «Ни на что там смотреть», — недовольно пробурчала я, не желая демонстрировать эти мерзкие раны. Данхиль сказал, останутся шрамы. «И вообще, я не собираюсь оголяться перед тобой». Пустив короткий смешок, мужчина растянул губы в насмешливой усмешке, бросив: «Я не собираюсь приставать к тебе, можешь не волноваться. Просто хочется самому оценить ущерб». Он слегка склонил голову к плечу, посмотрев на меня таким взглядом, что я сразу почувствовала себя озабоченной идиоткой. «Но если ты так боишься меня, я не настаиваю», — продолжил он свою провокацию, невинно улыбаясь. «Аркх», — непроизвольно зарычала я, окидывая его недовольным взглядом. Он делал из меня маленькую дурочку, вроде бы прося о чем-то будто бы само собой разумеющимся, но, с другой стороны, довольно-таки смущающим. Проворчав несколько ругательств себе под нос, я решила все же показать ему то, что он так жаждет увидеть. В конце концов, в демонстрации другу своих ран нет ничего предосудительного, и нечего там стесняться. Встав с дивана, я обошла стол и подошла к Эрвину, повернувшись к нему спиной, стянула рубашку, быстро прикрывая тканью грудь. Послышался звук отодвигаемого стула, спустя мгновение он уже стоял за моей спиной, невесомо касаясь моих страшных, покрытых коркой ран. Данхиль был прав, определенно, шрамы останутся на всю жизнь. Тот, кто это сделал, не скупился на силу, проговорил Эрвин, медленно, не спеша прочерчивая пальцами вокруг каждой из ран. Поежившись, я горько заметила: уродство, не так ли? Нет, ответил мужчина, склоняясь к моей голове и выдыхая мне в ухо, боевые шрамы. Поздравляю с боевым крещением, солдат Синароза Райс. Я вздрогнула от звучания своего полного имени, успев почти забыть за год, стереть для себя самой свое настоящее имя. Слегка обернувшись, покосившись из-под ресниц на мужчину, стоящего за моим плечом, я тихо вздохнула, приоткрыв рот, но не зная, что на это сказать. Уютная тишина была разорвана распахнувшейся дверью. Отскочив от командора подальше, я перевела взгляд на очередного вошедшего в кабинет человека. Конечно, можно было бы догадаться, можно было даже и не смотреть, чтобы понять, кто это был. Ривай, мать его, сильнейший воин человечества. Судорожно дернувшись всем телом, я быстро натянула на себя рубашку, боясь повернуться лицом к капралу. Петра сказала, ты хотел меня видеть, процедил он. Эрвин пошел обратно к своему месту, садясь за стол. Хотел, разберись с графиком отпускных, многие хотят проведать семьи. В связи с сложившейся обстановкой, нельзя игнорировать их желания. Лучше не вызывать недовольство солдата и избежать лишних разговоров. Понял, коротко кинул Ривай. Судя по тону, он хотел добавить что-то еще. Долго ждать его последующих слов не пришлось. И, Эрвин, в следующий раз, когда захочешь поразвлечься, запирай кабинет. Я резко развернулась к нему, натыкаясь на мрачный, презрительный взгляд. Поди объясни после этого, что просто демонстрировала свои шрамы, а не собиралась развлекаться с его начальником. Тем более, что сама в запале обещала раздвинуть ноги перед командором. Это все явно не способствовало налаживанию с Риваем хороших отношений, которые были необходимы для того, чтобы его отравить. «Хорошо, в следующий раз запру», — кивнул Эрвин, отстраненно улыбаясь Риваю и этим, кажется, взбесив его еще сильнее. Сохранив на лице любимый покерфис, только выдав свое раздражение дернувшимся плечом, капрал вышел из кабинета, не дав мне и секунды на то, чтобы успеть опомниться или что-то сказать. «Ты знал, что он придет сейчас?» — возмущенно воскликнула я, поворачиваясь к Смиту. «Ты специально хотел спровоцировать его, как я мог знать наверняка?» — пожал плечами мужчина, с хитринкой в глазах искоса глядя на меня. Наткнувшись на мой взгляд, он поднял ладони вверх, будто сдаваясь. «Ладно, ладно, я на это надеялся. Ему не помешает немного понервничать. Мне захотелось его немного проучить». Подразнив его, «Зачем?» «Звучит так, будто ты недовольна этим», задумчиво произнес Эрвин, пристально рассматривая меня. «У тебя к нему что-то есть?» Тяжко вздохнув, я отрезала. «Нет, ничего у меня к нему нет. Просто не хотелось бы обострять все это. Наши отношения и так далеки от нормальных», неуверенно потоптавшись на месте, переминувшись с ноги на ногу, я отрывисто добавила, «Пожалуй, оставлю тебя. У тебя еще много дел, так что, я лучше пойду». «Иди», — кивнул командор. Я выскочила из кабинета в раздраенных чувствах, не зная, что и думать обо всем произошедшем. Приготовив обычный черный чай, аккуратно, ни капли не расплескав, донеся небольшой чайник с чашками на подносе до кабинета капрала, я постучала в дверь ногой. Услышав позволение войти, я крикнула о том, чтобы мне помогли открыть дверь, так как руки заняты. Дверь мне распахнула Петра, чуть не стукнув мне по носу, благо, я успела вовремя отойти. На ее лице можно было прочитать большими буквами, насколько она поражена моей наглостью. Ривай сидел за своим столом, держа в руке какую-то бумажку, и отстраненно рассматривал меня и поднос в моих руках. Слегка приподнятая в удивлении бровь выдавала то, что он абсолютно точно не ожидал увидеть меня на пороге своего кабинета. Постаравшись как можно более дружелюбно улыбнуться, я выпалила. «Надеюсь, не помешала, я принесла чай. Кажется, я была не вовремя, но я просто не могла отступить сейчас. Потом мне будет в 100 раз сложнее вновь собраться с силами для того, чтобы попытаться расположить его к себе и вызвать хоть немного доверия. Сейчас или никогда». Стиснув пальцами края подноса, игнорируя видимое недовольство Петры, я более настойчиво продолжила. «Думаю, нам надо поговорить». «Помешала», быстро ответила Рал, сжимая в руках пачку документов. «Мы работаем». Проигнорировав ее высказывание, я сосредоточила внимание на капрале. Окинув меня нечитаемым, странным взглядом, Ривай сдержанным тоном кинул: «Петра, выйди», даже не глядя на нее, продолжая внимательно вглядываться в мои глаза, будто искал истинную причину того, зачем я на самом деле пришла к нему. «Но, капрал, мы должны закончить сверять показания солдата падения стены и составить график отпускных до завтрашнего утра», жарко воскликнула девушка. «Они хотят проведать семьи, и это еще должно быть согласовано с командором и подписано им, а свидетельства присутствовавших при инциденте ждут завтра в центральном штабе». Раздраженно зыркнув на нее, мужчина недовольно повторил приказ. «Я сказал тебе выйти, Петра, можешь идти, я сам закончу все позже. Но вы и так почти не спите, капрал, вам придется работать с этим всю ночь в одиночку». «Я могу», дернув плечом в таком знакомом жесте, напугав девушку потемневшим лицом, Ривай коротко, но немного угрожающе кинул: «Петра, слушаюсь, капрал», печально произнесла она, отдав честь. Резко развернувшись на каблуках, она направилась к выходу из кабинета, по пути прожигая меня ненавидящим взглядом. Видимо, я сильно мешала отдыху и благополучию ее обожаемого начальника, но мне, в принципе, было глубоко наплевать как на ее переживания, так и на его пресловутое благополучие. Наконец, она скрылась за дверью, а я все так же стояла на входе, не зная, куда себя деть и что делать дальше. «Не стой на пороге», — сказал Ривай, вздыхая и устало потирая переносицу. «Садись», — он махнул рукой на стул напротив себя. Неуверенно переминувшись с ноги на ногу, я быстро прошла к столу и с громким стуком поставила поднос на столешницу. Недовольно поморщившись от неприятного звука, Ривай откинулся назад в кресле, пристально следя за тем, как я разливаю по чашкам чай. Мне было до того неуютно под его взглядом, что я случайно расплескала чай по документам, лежавшим на столе, когда ставила чашку. Испуганно вскинув глаза, я с замиранием сердца ждала его реакции на учиненное безобразие. «Криворукая идиотка», — процедил мужчина, хватая два промокших листа бумаги и внимательно изучая их. Облегченно вздохнув, он произнес: «На твое счастье, это были всего лишь черновики». Достав из одного из ящиков шкафа у стены небольшую тряпку, капрал протер столешницу и сел обратно на свое место. Я смогла выдохнуть, поняв, что чуть не испортила ему часть бумаг, над которыми он, видимо, довольно долго трудился. Слава богу, пронесло, и пострадали только черновые варианты. Так и не притронувшись к чаю, Ривай уперся в меня тяжелым взглядом, холодно кидая: «Ну, что, ну?» — недоуменно спросила я, не совсем понимая, что он под этим своим «ну» подразумевает. Подавив вздох, он как-то обреченно прикрыл глаза и процедил сквозь крепко сжатые зубы: «Зачем пришла? Ты сказала, нам надо поговорить. Так говори. Да, проще сказать, чем сделать. При том, что я даже не знаю, с чего начать. Может быть, с объяснения сцены в кабинете командора? Пометуя о его зацикленности на том, что между мной и Эрвином что-то есть, лучше бы не оставлять произошедшее без должного внимания и разъяснения». По привычке взяв в руки чашку, чтобы занять чем-то руки, как всегда делаю в те моменты, когда сильно нервничаю, решившись, я быстро выдохнула: «Извини, я неуютно себя чувствую от того, что ты видел сегодня в кабинете и мог понять не так. Возможно, мне не стоило так делать и...» «Как? Так?» — с неуловимо проскальзывающими нотками презрения выплюнул Ривай. «Не стоило лезть к Эрвину в штаны». «Да не лезла я ему в штаны, он просто шрамы мои на спине смотрел», — возмущенно выкрикнула я, устав от этих бесконечных объяснений одного и того же. «Между нами ничего нет и не было. Только раз, когда ты еще спалил у меня засос, мы с ним просто поцеловались, но, как ты сам должен был бы знать, я не спала с ним, и не собираюсь. Да, я наговорила много лишнего там, в подвале, но это было сказано со злости, чтобы вывести тебя из себя, и только. Так что, хватит цеплять на меня ярлык шлюхи каждый раз, когда ты случайно застаешь меня в двусмысленной ситуации с Эрвином, а после убегаешь прежде, чем я успею все объяснить». Выпалив эту тираду буквально на одном дыхании, я стала быстро восполнять недостаток кислорода, образовавшийся ввиду того, что мне было некогда прерываться на такие вещи, как дыхание. Он молчал некоторое время, видимо, переваривая все сказанное. Ривай так и не отпил из чашки, и мне было интересно, он ждет, пока я выпью первое, или просто забыл. Взгляд с его руки, оглаживающий ободок чашки, плавно переместился на его обычно холодное лицо. Я ожидала вспышку злости на свой взрыв эмоций, но он снова меня удивил. Слабо усмехнувшись уголками губ, он вдруг расслабился и спокойно ответил: «Тогда перестань попадать в эти двусмысленные ситуации». С любопытством покосившись на него из-под ресниц, я неожиданно для себя самой почувствовала прилив веселья от абсурдности происходящего и улыбнулась. «Если пообещаю перестать, ты будешь лучше ко мне относиться?» — игривым тоном спросила я, помня о том, что главной причиной моего нахождения здесь является как раз-таки налаживание контакта и хороших отношений с капралом. Я ожидала презрительной ухмылки, насмешки, грубости, чего угодно в ответ на это шутливое предложение, но не такого внимательного, серьезного, будто неживого, одновременно с этим, горящего эмоциями взгляда. Буря в этих глазах, вместо того, чтобы привносить беспокойство, смуту, напротив, непонятным образом успокаивало сердце. И это ощущение тепла и уюта, будто я вернулась домой, это все нехило сбивало с толку. Смешавшись, я быстро отпила несколько больших глотков из своей чашки, благо, чай уже успел остыть, и я не обожглась. Потупившись, желая поменять тему разговора на какую угодно другую и развеять эту тревожащую тишину, я пробормотала первое, что пришло в голову: «Кстати, мне хотелось извиниться за то, что бросила тебя там недалеко от ворот Траста. Мне было очень стыдно, и ты пытался меня спасти, а я кинула тебя, ускакала на единственной лошади». Стушевавшись, я уперлась взглядом в свои колени. Все же, это был не самый лучший мой поступок — бросить умирать того, кто спас мне жизнь. Да, а сейчас ты планируешь убить его же. Просто вершина абсурда. Но ведь он это заслужил. Ни за что извиняться. Ривай сделал небольшую, почти незаметную заминку, отведя взгляд в сторону. Так поступил бы любой на твоем месте. Ты не солдат, сбежавший с поля боя. Ты жалкая слабачка, и тебе это простительно. Хах, рада, что ты не держишь зла, иронично заметила я, закатывая глаза на очередные оскорбления. После сотого раза уже даже не обидно, будто без этих шпилек капрал перестал бы быть собой. Коротко хмыкнув в ответ, мужчина взял в руки чашку и, покрутив ее в пальцах, не спеша отпил пару глотков. Я попыталась сделать как можно более незаинтересованное лицо, чтобы, не дай бог, не выдать себя чем. Взгляд уперся в черные волосы, я только сейчас заметила, что они больше не в бинтах. «Ты снял перевязку с головы, рана уже зажила?» – удивленно спросила я, слегка приподняв брови. Ривай отстраненно кивнул, будто думая о чем-то своем. Он уже отставил от себя кружку, вернув ее обратно на стол. Я еще раз скользнула взглядом по его волосам и перешла ниже, на слегка прищуренные глаза, невидяще смотрящие куда-то в сторону. После, еще ниже, на бледные, обветренные губы, чуть приоткрытые, будто замершие вместе с хозяином. Рассматривать его всегда было интересно, потому что он, несмотря ни на что, был красивым мужчиной. На самом деле, он постоянно помогал мне и защищал меня с того самого момента, как я оказалась в этом мире, не считая того раза, когда он изнасиловал меня. Если бы не это, я бы считала его почти идеальным, а так, рассматривалась тем холодным интересом, что присущ врачам и экспериментаторам или другим психам из фильмов. Кажется, я и в самом деле медленно сходила с ума. Меня вырвал из мыслей показавшийся в наступившей тишине оглушающий громким стук в дверь. Ривай еле заметно дернул головой, будто отгоняя назойливую муху, и недовольно поджал губы, покосившись на дверь. «Капрал, вам пришло несколько писем, а еще командор приказал передать вам запечатанный конверт. Можно войти?» – спросил некто крайне бесцеремонный и нетерпеливый за дверью. «Хотя, если подумать, тут все такие. Смотрю, тебе прибавилось работы», – ухмыльнулась я, натыкаясь на помрачневшее лицо капрала. «Я, наверное, пойду, наши посиделки за чаем как-то сумбурно и скомканно кончились», будто оборвавшись на середине. У меня было неприятное ощущение недосказанности, недосделанности, с другой стороны, и делать-то мне здесь было особо нечего. Дождавшись короткого кивка, я быстро вскочила на ноги и, потянувшись, чтобы размять позвоночник, выскочила за дверь. Стоящий за ней Аруа с любопытством посмотрел на меня. Улыбка так и норовила вылезти наружу, но я старательно сдерживала ее, чтобы не вызвать лишних подозрений, пока не скроюсь из виду всех лишних глаз. Начальный этап плана успешно пройден. Первый шаг сделан, осталось еще разок-другой прийти на чай, чтобы ослабить бдительность, а после отравить Ривая. Я летела по коридору почти в припрыжку, припевая себе что-то под нос. О том, почему эта мысль не вызывает восторга, а, наоборот, поднимает в глубине души волну отторжения, я старалась не думать. Глава 21. Последующие два дня прошли в непонятном, а оттого раздражающем состоянии обиды на саму себя. Хотелось то ли выть, то ли спрятаться ото всех в своей конуре. Эрвин и Ханджи были слишком заняты, чтобы уделять мне время. Впрочем, как и Ривай, я приходила к нему каждый день в надежде приблизиться к нему, разговорить его за чаем, но, увы, горы неуменьшающихся бумаг на его столе ясно показывали, что ему явно не до меня. Так что, я ставила поднос с чаем на край стола, желала ему приятного вечера и поспешно покидала кабинет. Именно из-за его сильной занятости по вечерам сегодняшний поход на чай я перенесла на послеобеденное время и, решив попытать удачу еще разок, топталась у входа в рабочую зону капрала в 3 часа дня. По привычке постучав в дверь ногой, я стала ждать, когда кто-нибудь откроет ее. Не прошло и 30 секунд, как дверь распахнул сам капрал, пропуская меня внутрь, принимая у меня поднос.